Глава 5. Несколько дней спустя, сгребая опавшую листву на заднем дворе, Хелен ворчала. «Столько шуму, как будто она приняла не снотворное, а героин. Это идиотизм какой-то!» «Это пуританское воспитание». Боб поерзал на кованной скамейке. «Идиотизм!» Хелен швырнула грабли на кучу листьев. Боб покосился на Джима, который стоял, скрестив руки на заднем крыльце, рядом с большим грилем для барбекю. Гриль размером с маленькую лодку купили этим летом, а на зиму убрали под черный брезент. Над головой у Джима нависала деревянная терраса второго этажа. Лестница, ведущая с террасы в сад, была засыпана листвой, на нижней ступеньке лежали садовые ножницы. С места, где сидел Боб, выложенная кирпичом дорожка и круглая площадка с фонтанчиком смотрелись аккуратно, как человек, который только что подстригся. Но весь остальной сад был завален листьями, облетевшими со сливового дерева, и на их куче теперь кверху зубьями валялись грабли. Из соседнего сада звучали детские голоса, слышался стук меча. Субботний день. «Согласен», — произнес наконец Боб. «Нормальному человеку это может показаться идиотизмом. Но все дело в наших предках-пуританах. Если подумать, они и правда были не слишком нормальными. Слишком ненормальными, чтобы жить в Англии. Пойми, пуритане многого стыдятся». «У меня другие предки», — заметила Хелен, разглядывая кучу листьев. «Во мне четверть немецкой крови, две четверти английской, не пуританской, и четверть австрийской». Боб кивнул. «Моцарт, Бетховен. Это все прекрасно, только у нас, пуритан, музыка и театр не в чести, потому что приводят к волнению чувств. Помнишь, Джимми? Тетя Альма нам про это говорила. И бабуля тоже. Они любили нашу историю. Я вот не люблю нашу историю. Скажем так, наша история мне глубоко безинтересна». «Когда ты уже пойдешь в свою общагу?» Джим взялся за ручку двери. «Джим, хватит!» — одернула его Хелен. «Как только допью виски, которым меня любезно угостила твоя жена». Боб посушил бокал одним глотком. Виски обжег ему горло и грудь. «Мы ведь празднуем то, что Зак явился перед судьей и остался жив, а Чарли добился для него лучших условий освобождения под залог и постановления о запрете передачи информации». «А ты, значит, пел Сьюзен колыбельные?» Джим опять скрестил руки на груди. «Вы же друг друга терпеть не можете». «Я не пел колыбельные. Я поболтал с ней, пока она не заснула. И ты прав. Мы друг друга терпеть не можем. Так что это было особенно мило с моей стороны. Здорово, когда в жизни плохих людей случается что-то хорошее. И в жизни хороших людей тоже. Всех людей». Боб встал, накинул куртку на плечи. «Спасибо, что навестил», — спокойно произнес Джим. «Загляни ко мне в офис на следующей неделе. Решим, что же нам делать с демонстрацией. Я все откладывают и откладывают, но я думаю, скоро все-таки устроят. Кроме того, болван, мне нужна моя машина». «Я уже тысячу раз извинился и собрал некоторые факты для твоей прекрасной речи». «Я не еду», — сообщила Хелен. «Джим хочет, чтобы я поехала, но я не еду». Боб оглянулся на нее. Хелен сняла рабочие перчатки, швырнула их на кучу листвы и отбросила с лица волосы, в которых запутался бурый листок. Ее стеганная куртка распахнулась, когда Хелен уперла руки в бока. «Она считает, что ситуация не требует ее присутствия», — сказал Джим. «Совершенно верно», — подтвердила Хелен, проходя мимо него в дом. «Думаю, мальчики-бёрджесы на этот раз справятся без меня».